382. Умейте терпеливо наблюдать, какие условия наиболее благоприятствуют опыту. Могут быть условия космические, или на яркую световую окраску, или на минералы, или на явления животных. Когда говорю о железе и азотных минералах, имею в виду индивидуальное значение. Следует самим распознавать, где лучше селитра или ляпис. Много можно найти сочетаний, которые дадут лучшие последствия для усиления психической энергии.